да и улыбка у него не получилась. Растерянность всецело им завладела. Немного спустя он сел на камень, вынутый из канавы и перемазанный сырой глиной. Сидя на камне, он наблюдал за нашей работой. Я подошел к нему с лопатой в руке. Мне было жаль его платье, поэтому я сказал, не прикажете ли соскрести глину с камня? Нет, не надо. Однако он встал, и я пообчистил камень. Но тут я завидел бегущую к нам вдоль канавы Рагнхильд. Что-то белое трепыхалось у нее в руке, какая-то бумажка. А Рагнхильд бежала, что есть духу. Капитан сидел и смотрел на нее. — Вам телеграмма, — сказала она, отдуваясь, — с Нарочным. Капитан встал, сделал несколько шагов навстречу этой телеграмме. Потом он раскрыл ее и прочел. Мы сразу увидели, что телеграмма очень важная. У капитана перехватило дыхание. Потом он зашагал, нет, побежал к дому. Отбежав немного, обернулся и крикнул Нильсу: «Запрягай немедленно на станцию!» И побежал дальше. Капитан уехал. Всего несколько часов он пробыл дома. Рагнхильд описала нам его волнение. Он чуть не забыл Даху. Он забыл приготовленную для него корзинку с провизией и телеграмму, которая так и осталась лежать на ступеньках. «Несчастный случай», — стояло в телеграмме. «С вашей супругой, полицмейстер». Что бы это могло значить? «Я сразу почуяла беду, когда увидела Нарочного», — сказала Рагнхильд каким-то чужим голосом и отвернулась. «Должно быть очень большая беда». «С чего ты взяла?» — отвечаю я. «А сам все читаю и перечитываю. Ты послушай, вам надлежит прибыть безотлагательно. С вашей супругой произошел несчастный случай. Полицмейстер». Это была срочная депеша из того маленького городка, из мертвого городка. Да-да, оттуда. В городке стоит неумолчный шум, в городке есть длинный мост, водопад. Любой крик умирает там, кричи, не кричи, никто не услышит. Птиц там тоже нет. Все девушки приходят ко мне поговорить, и у каждой чужой изменившийся голос, все страдают. И я обязан быть уверенным и непоколебимым. Может быть, Фру упала и больно ушиблась. Она стала нынче такая грузная. Упала, а потом поднялась без посторонней помощи, кровь текла немножко, и все. А полицмейстера хлебом не корми, только дай ему отправить телеграмму. Да нет же, спорит Рагнхильд. Ты и сам отлично знаешь, что уж раз полицмейстер отправил телеграмму, значит, Фру нашли мертвой. Какой ужас! Сил нет вынести. Настали тяжкие дни. Я работал усерднее, чем всегда, но двигался как во сне, без страсти и охоты. Когда же вернется капитан? Он вернулся через 3 дня. Один, молча. Тело доставили в Кристиансан. Капитан заехал домой только переменить платье. Потом он поедет туда же, на похороны. На сей раз он и часу не пробыл дома. Надо было поспеть к утреннему поезду. Я тогда же не повидал его, потому что не был во дворе. Рагнхильд спросила его, застал ли он Фру в живых. Он поглядел на нее и сдвинул брови. Но Рагнхильд не отставала и просила ради бога сказать ей, да или нет. Обе горничные стояли позади, и вид у них был такой же горестный. Тогда капитан ответил, но так тихо, словно отвечал самому себе. «Я приехал уже через несколько дней после ее смерти. Произошел несчастный случай. Она хотела перейти реку по льду, а лед еще не окреп. Да нет, льда вообще не было.